в Америке слушал свидетельство, когда неверующий сын с другом убили отца своего пастыря. И сымитировали, что значит, он повесился, самоубийца. И когда его хоронили, то никто практически не знал, что на самом деле произошло. А вы знаете, что вот таких даже же не хоронят так, как положено. Православные даже где-то там, вообще где-то за оградою. Сейчас уже хоронят. Сейчас уже хоронят, уже образумились. Уже хоронят. Но не в этом дело. Вот как родным, как близким отпереживать все это? Позже они уже там признавали, что это было так на самом деле. А верующий пастор, кто там разбирался, что произошло? Хорошо, что его нету. Говорят, положили в гроб, и что и печать поставили. Но самое главное, что здесь Бог является той личностью, которая решает все. И несмотря на то, что говорили, несмотря на то, что распяли и погребли, несмотря на то, что камнем провалили и печать поставили, Бог его воскресил, за что благодарение Богу. А как он не просто пройти все это? Вот тому, кто это проходит. И Бог допускает. Потому что именно вот так шлифуются люди. Правда, что мы все святые в молитвенном доме, правда? И благословляем, а когда курица соседская попадет, то что делаем? О, это надо послушать еще. Надо, какие шедевры выдают наши братья и сестры. Что только удивляться, как это можно. Почему? Здесь все хорошо. Когда создается обстановка, притом неприятно воздействующая на человека, вот тогда открывается его внутренность, кто он есть на самом деле. Нас нельзя узнать, кто мы есть в молитвенном доме. Мы открываемся тогда, когда нас унижают. Когда? Ну, перечисляйте еще, что может быть. Мы вообще переживали что-то совершенно несправедливое. И вот какие вы были в самом худшем случае вашей жизни, такие вы и есть. Я говорю не для того, чтобы на кого-то показать, потому что в этих вопросах мы сами себе можем дать только полноценную оценку. Другой не даст, потому что мы не знаем, что внутри человека находится. А вот сами сегодня искренне можем проверить, а я? Что вчера было? Что вчера было? Вот вы вспомните, что было и как себя вели. И все, и не надо пророку. Не надо откровений никаких. Не надо много говорить. Посмотрел на себя, сравнил со Словом Божиим и ответил, попаду в восхищение или не попаду. Я этот пример однажды проводил, когда это было где-то в Штатах. Я знаю конкретно людей этих, все знаю. Когда некто из братьев написал в Вашингтон такую кляузу, там у него что-то было к пастырам и так далее, написал там, что там, говорит, семейная мафия в нашей церкви, там, значит, детей учат, учат, значит, на языках молиться, уши им крутят, ну и вот так вот, написал такое. Эти братья не понимают, откуда все проверки пошли одна за другой. Это проверить, кассу проверить, это проверить. В Америке, значит, за деньгами смотрят. Там просто так не пройдет, все достанут. Ну и проверка, в чем дело? Ну и после, значит, однажды попало это письмо одному еврею разумному, которое он написал, и он, значит, его отправил назад по адресу. Но получилось так, что почтальон вложил не в его ящик, а вложил, значит, сосед, а там брат верующий, тоже рядом. Он открывает, вызывает его пастора, слушай, говорит, он откуда, вот что тут написано. А там написано такие вещи. Этот пастор говорит, слушай, а я, будь скажи, знаю, кто то написал. Он мне говорит, где-то несколько дней назад на кафедру записочку писал о помощи. Говорит, точно этот адрес? Вот хочешь то же самое. Призывает этого брата, он говорит, точно он, его письмо. Ты писал? Я, братья, бес попутал написал. Тоже говорит, слушай, а что ж ты думаешь? А как же ты войдешь в Царство Небесное? Хоть, братья, кто меня в Царство Небесное пустит? Я только на дверей, а там меня никто не пустит. И он понимает это. Он понимает головой, но продолжает делать вот такие вещи. Говорят, он и здесь, когда был, такие вещи делал. Это, наверное, болезнь такая. У нас еще есть время проверить наши собственные сердца. Я сегодня не говорю, что это большое, глубокое. Я просто говорю, что у нас разный путь. И не надо удивляться, что вот так и так происходит с кем-то. Почему Бог так делает? Он знает, что допустить, чтобы нас отшлифовать, чтобы наш характер исправить. Чтобы мы действительно могли свободно войти в вечные обители, потому что написано, туда ничто нечистое что не войдет. То мне хотел бы, чтобы мы сегодня проверили каждое свое собственное сердце. Святые мы или нет? А как проверить? Ну мы ж ходим в собрание, мы молимся. Ну вроде же святые. Очень просто. Молимся-то молимся. А что мы думаем и чувствуем, когда молимся? Если молимся и хочется молиться, слава Богу. Если мы молимся, но не знаем, что не можем дождаться, когда эта молитва кончится, плохо, никакой святости нету. Праведность некоторые меры есть, потому что делаем правильно. А чувства-то наши осквернены и поражены. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Можем делать правильно, но совершенно быть не согласными с тем, что делаем внутри нашего сердца. Одна сестра сказала так, чувства не исцелены. И теперь сравните вот то, что я говорю, и жизнь, мысли, дела и чувства. Что вы чувствуете, когда делаете? Это очень важно. Вы помните послание к филиппийцам? Я все-то сегодня связываю с вознесением. Ведь, конечно, цель, чтобы вознесение на небо были. А приходится проходить и проверять себя. Не только то, что я делаю. Если даже я не согласен, но делаю правильно, я уже имею преимущество. Почему? Бог меня не будет судить, потому что я что делаю правильно, все равно. А благословлять тоже не может. Чувства-то мои не те, что надо. Вы меня хорошо, сестры, понимаете? Одна сестра, после этого не одна, четыре подошло сразу. Они сказали так, вот, говорите, в точку. Я говорю, действительно, когда мой приходит муж пьяный, я ему все делаю так, как надо. Я ему улыбаюсь, я его принимаю, я его кормлю. Но я терпеть его не могу внутри. Говорю, вот и все. И ничего в таком случае не получится. Вы слышите меня хорошо, что я говорю? Потому что Господь говорил, у вас должны быть те же, что? Чувствование, что и во Христе Иисусе Господе нашим. И вы согласитесь, и я вместе с вами, что не всегда, когда мы делаем что-то правильно, не всегда у нас чувства нормальные вот здесь. Но я так старалась и не выдержала. Значит, хотела показать то, чего не было, и лопнула. Показать то, что есть, в чем проблема? А вот показать то, чего нету, вот старался, но не выдержал. Чувства поражены. Пусть Господь сегодня благословит нас. Вот тут написано, Христос был вознесен, святы, не причастны злу. Первое, что стоит святы, а святы, это когда дела наши по Евангелию и чувства соответствующие, а в одном. А когда есть разрыв между головой и сердцем, это не святы уже. И правда, есть кровь Христа, Потому что в это время еще не так, мы это понимаем, и круг Христа покрывает. Мы не теряем спасение. Но мы же хорошо понимаем, что это еще и не то, что надо. Мы же понимаем, что это еще не то, что надо. Потом, пусть Господь благословит нас сегодня. Чтобы, принявши во внимание вот жизненный путь Христа, который Он прошел, и вот это самое главное, что Он сделал, Он вознесся на небо, туда, откуда Он пришел. А люди все делали, чтобы не вознесся. И умертвили, и искушали, и соблазняли, и гроб положили, и закрыли, печать поставили. Если бы Он не вознесся, Он не мог быть первосвященником тогда. Он должен быть отделенный от грешников. Попробуйте отделиться от грешников здесь на земле. Когда все кругом кипит во грехе. Но Иисус Христос вознесся. Он сегодня вообще отделенный от греха, от грешников, восседает по правую руку от Отца Своего. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит. И когда мы будем молиться, давайте мы Господу скажем все. То, что есть на самом деле. Господи, вот у меня вот в этом проблема. Вот я здесь не могу назвать себя святой или святым. А я хочу быть восхищенным в свое время. Я не хочу оказаться, дойти до дверей, а там дальше выхода уже нету, хода дальше нету. Мы хотим быть с Господом. Мы хотим, чтобы наши дни жизни и дни нашего труда не пропали напрасно. Но чтобы и иметь спасение, и получить награду от Господа в тот день, когда Господь позовет нас, и мы предстанем перед Его святым лицом, чтобы получить то, что мы заработали здесь как награду. Жизнь вечная, она дана даром нам. А уже награда за труд, она будет соответствовать нашему труду. Что мы делали, живя в теле? Вот мы склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. И пусть сегодня наш дух еще раз обновится в искании Господа и в стремлении достигнуть святой вечности, именно вот этого последнего уровня, последней точки, быть восхищены или взятыми от этой земли. Склоняем колени, молимся и за все благодарим Господа. Потому что Господь дал нам такую возможность сегодня свободно, спокойно. В этом, Господи, день, который Ты нам подарил, потому что мы сегодня отмечаем день, когда Ты, Господь, вознесся на небо, когда оставил эту землю скорбей, землю испытаний, где царствует смерть, где так много несправедливости, зла и жестокости, Господь, но Ты дал нам пример из своей собственной жизни. Никто столько не терпел несправедливость, как Ты, Господь. Никого, Господи, так люто ненавидели, как Тебя, несмотря на то, что все это было несправедливым, Господь. Поэтому, Боже, мы, Господи, благодарны Тебе, что Ты оставил для нас Твое святое божественное слово. И мы сегодня, Господи, видим своими глазами, что бывает так, как написано, что праведника постигает то, что должны претерпеть нечестивые, а нечестивые имеют то, что должны иметь праведники. И это, Господи, в этом нет ничего особенного. И вот таким образом Ты, Господи, формируешь нас как личность для святой вечности, где требуются особые стандарты, особый характер, особая чистота и святость, которая никак не соответствует часто нашим человеческим представлениям, Господь. И Ты нас прости за всякий ропот, который часто наполнял наше сердце, за всякие, Господи, обиды, которые у нас возникали в сердце в отношении Тебя, в отношении Твоих планов, в отношении, Господи, того обвинения, что Ты несправедлив бываешь. Господь, прости, если эти мысли нас посещали, ибо сегодня, Господи, мы еще раз слышали, что все-то Ты допускаешь для того, чтобы, Господи, показать нам самих себя, чтобы, Господи, показать показать нам наши недостатки. Нам, Господи, трудно вспоминать самые трудные времена нашей жизни. Может, это было раздражение, может, Господи, это была обида, может быть, Господи, это были другие проявления неприятные нам. Но этим Ты показывал нам наши недостатки, нашу сущность и кто мы есть на самом деле. Потому что сами по себе мы никак не хотим соглашаться, что мы, Господи, плохие. Мы всегда думаем, что у нас все хорошо. Но когда Ты ставишь в нас трудные жизненные обстоятельства, Ты тогда показываешь нам, какие мы есть. И за это, Господи, благодарение Тебе. Мы сегодня хотели бы, и я в том числе, именно, Господи, понимать так, как Ты хочешь, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, которая никогда ничего доброго никому не приносит. Господь, и Господи, мне очень хочется, чтобы в Твоем народе никогда не было мнения, что ложь может быть во благо, Господь, что обман может принести пользу. Господь, прости нас за то, что у нас такое бывает, за то, что мы думаем так, как думает этот мир. Но научи нас, Господь, если мы не хотим что-то говорить, то просто молчать, но никогда не лгать. Мы имеем полное право говорить и молчать, и никто нас не может заставить поступать по-иному. Это право выбора, потому, Господь, дай нам сегодня Твою милость и прости нас. Мы хотим участвовать в восхищении. Мы, Господи, хотим участвовать, быть участниками первого воскресения. Мы не хотим, Господь, быть вместе с тем народом, который не знает Тебя. И поэтому, Боже, что бы ни было с нами в нашей жизни, как бы к нам ни относились наши близкие и родные, как бы, Господи, о нас не думали люди, дай нам иметь, Господи, трезвость всякого мышления, чтобы, Господи, от Тебя принимать вот эти, Господь, стандарты, эти определения, кто мы есть, подчиняться им и жить для Тебя. Несмотря на то, что могут в нашу жизнь прийти проблемы и трудности, переживания различного рода, Господь, но Ты дай нам Твое благословение, потому что Ты сегодня дал нам день, чтобы мы могли проверить свою собственную жизнь. Ты дал нам, Господи, Слово Твое, которое является мерилом наших поступков. Ты дал нам весы, и это тоже Твое Слово, на которых можем взвешивать нашу жизнь и наше состояние. И, конечно, Господь, пусть Дух Святой еще более углубит наше познание, еще более откроет нам наше состояние и покажет тот путь, по которому нам должно идти, чтобы, исполнивши волю Твою, получить обещанное, которое Ты неоднократно обещал для нас дать, Господь. Итак, благослови сегодня эту церковь. А Ты знаешь немощи физические, Ты знаешь, Господи, все, и Ты никогда, Господи, не говорил, что мы сильные сами по себе, но мы благодарны Тебе, что у нас есть Ты, делающий слабые сильным, немудрые мудрым, неблагородные значительным, Господь, имеющим высокую мораль, Господь. И мы, Господи, хотим, чтобы Ты был с нами, чтобы, Господи, идти за Тобою. И вот Ты сказал, идите за Мной, я делаю вас ловцами человеком, Боже. И я знаю, что сегодня у Тебя нет других людей, через которых Ты хотел бы спасать эти души, которые не имеют спасения. У Тебя есть только этот народ, который стоит перед лицом Твоим, потому, Боже, дай им силу и ревность, дай благословение возревновать за свои щебни, возревновать за это поселение, в котором, Господи, так много грешников, и они уже, наверное, давно не видели тех, кто бы впервые склонялся на колени, чтобы, Господи, просил прощения за грехи, и кто бы дополнил число спасенных, Боже. Ты, Господи, знаешь немощи, но Ты, Господи, и также дал им все необходимое для жизни. Ты дал, Господи, хлеб, Ты дал до хлеба, Ты дал, Господи, крышу над головой. Ты дал, Господи, здоровье достаточно, чтобы молиться, чтобы, Господи, бодрствовать, ходить путями Твоими. А если есть какие-то немощи, Господь, то есть, Господи, Твое чудесное имя, сильное и могущественное, которое, Господь, изгоняет всю, Господи, эту бесовскую силу, эти все духовные немощи, Боже. Но только дай Твое благословение, чтобы сегодня каждый искренним сердцем мог рассказать Тебе о своем собственном состоянии, ничего не пряча. Все, Господи, обнаруживая перед лицом Твоим, называя вещи своими именами. Там, Господи, благослови каждого брата и сестру. Ты знаешь, сколько здесь еще неспасенных душ, которые близки нам по плоти, по родству, по крови. И как хотелось бы, чтобы в первую очередь именно эти души дополнили стан спасенных Тобою, чтобы здесь склонились наши дети и внуки, мужья и жены, может быть, Господи, наши хорошие соседи, которые очень хорошие по своей человеческой натуре, но которые не могут быть наследниками вечности, ибо нашего хорошего человеческого очень мало для того, чтобы жить в святой вечности Божия. Ты знаешь, Господи, всех жителей этого селения, ты знаешь, кто погрозает в пьянстве, ты знаешь, кто связан блудом, ты знаешь тех, кто связан, Господи, с оккультными силами, и кто сегодня держит, Господь, под контролем это селение Божие. Потому сегодня просим Тебя простить Твое благоволение, вдохни Духом Твоим Святым на эту церковь, на эти, Господи, на эти души, которые сегодня склонились перед Тобою, дай им Твое обновление, и пусть Твой глубокий мир наполнит их сердца, пусть Твое благоволение будет открыто в великой мере. Благослови, Господь, также властей этого селения. Дай им, Господь, расположение к Твоему народу, чтобы они, Господи, не мешали этой евангелизации. Ивана Ивановича благослови, Господь. Ты знаешь его труд. Ты знаешь, что, Господи, уже в этой своей старости, и я не живу еще глубокой, но он, Господи, делает, едет, стремится, Господь. Но дай ему больше ревности, потому что он не дорабатывает здесь, Господь. Потом, Боже, дай ему силу, дай ревность, потому что ему скоро придется пристать перед лицом Твоим и дать отчет не только за свое собственное состояние, но за каждого члена этой церкви, который, Господи, Ты вручил ему как человеку, как Твоему представителю здесь на земле, Господь. И так благослови его и наполни Духом Святым Рансколья, Алцирвания, Ревенантус, Никстарвания, Раучикер, Герланта, Ронзен, Загламания, Молидер, Редштонды, Данклю, Кладамрыда, Ромсдоби, Даберда, Джибердан, Транхала, Алацагинга, Плоди, Лучерван, Ревность, Ревность, Ревность, Крумиско, Склавни, Велинскробе, Бракалат, Ланчали, Чельген, Отец. Дай, Господь, ему Твою благодать и благослови его семью. А ты знаешь его окружение, которое имеет влияние на него, Боже, но ты дай ему твою свободу в полном смысле этого слова, так как ты понимаешь свободу именно для него, именно в этом его труде, Господь. И также благослови каждого члена этой церкви, независимо от возраста, и возникни еще молитвенников, которые начали бы ходатайствовать за спасение грешников этой деревни, за окружающее селение Божие. И пусть эти молитвенники несут достойно этот труд, пусть их голос будет слышен на высоте и днем, и ночью, Господь. Потому что нет еще такого, Отец, но Ты дай это последнее время использовать более продуктивно и полноценно, для того, чтобы, Господи, Твоя любовь могла спасти еще многие души, чтобы еще многие могли получить радость спасения, и чтобы, Господи, тогда, когда каждый член этой церкви предстанет перед лицом Твоим, чтобы могли получить ту полноценную награду, которую Ты приготовил для того, чтобы, Господи, дать эту награду, возрадовать, и, конечно, чтобы Ты был во всем этом прославлен, Господь. И так благослови это селение. Пошли, Господи, ангелов Твоих, которые прошли бы по этим щебням, которые направили бы, Господь, народ в этот молитвенный дом, чтобы, Господи, слава Твоя могла еще, Господи, более проявиться и открыть Твое любящее лицо, открыть Твою славу и могущество, открыть для грешников могущество Твоей крови и силу Твоего Святого Духа. И так, Господь, благослови, омой Твоей святой кровью каждое беззаконие, всякое преступление, покроющее грехи и беззаконие, и пусть Твоя святая любовь и в дальнейшее время будет действующей в этой церкви. А за сегодняшнее служение, за все Твои блага и милости, за слово жизни, при прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.